«Докторский час». Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Докторский час», и у нас в студии напротив меня кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Здравствуйте. Не виделись мы с вами. С прошлого года, да, с прошлого года, а наши слушатели нас не слышали, эту программу с прошлого года, ну вот, начался 2017 год, и мы снова, в общем, в эфире с вами, дорогие друзья, и с вами Юрий Евгеньевич. Сегодняшняя тема программы, она немножко такая, я бы даже сказал, философская. И не побоюсь этого слова, потому что Евгеньевич решил поговорить с нами о взаимосвязи между религией, то есть какими-то религиозными воззрениями, и медициной. То есть такой совершенно практической наукой уж практичнее, наверное, не бывает. Евгеньевич, вообще это... Как вообще вот все вместе выглядит? Вот с вашей точки зрения. Вы доктор, вы человек, который, вот, собственно говоря, ну, практически вот натуралист, что ли, вот в этом смысле, что вот вам нужно все посмотреть, пощупать, там никаких сфер, ну, которые не подвергаются экспериментальным воздействиям. Не идеалист, это точно. Ну, вот да, да, я точно я это хотел сказать, да. Поэтому, конечно... Всегда опираешься на факты, а не на эмоции, да? Поэтому доктор, который даст таблетку от давления на основании головной боли, плохого самочувствия, мушек в глазах, то есть на основании каких-то эмоций, ну, это, наверное, не очень правильно, да? Если померишь давление, увидишь определенные цифры, то тогда уже принимаешь решение. Вот, поэтому это то, что касается, так скажем, практического наполнения. То есть, о чем мы все время говорим, что объективное, надо опираться на объективные вещи. Вот, на выдуманные вещи опираться все-таки не нужно. Вот я хочу, чтобы у меня была здесь тропинка, видимая с третьего этажа, наклонная и до земли, да, я по ней пойду. И что? Воображение, так сказать, да. Воображение. Да, ну, может сгорать. Траектория будет другая. Да, может играть злые шутки. Вот, поэтому религия – это культура в первую очередь. И что первично, что вторично, медицина, религия, ну, сложно говорить, да и, наверное, может быть, и не нужно. Находим культовые вещи у древних людей и просверленные черепа у этих же древних людей. То есть люди... Все это было. А здесь сегодняшняя тема, ну, тоже в какой-то степени новогодняя, да? Ну, в определенном смысле, да. Религия и медицина. Медицина в религии, я бы так даже сказал. То есть вот таким образом... И начнем тогда с иудаизма. Ну, одна из самых древних, по сути. Да, из которых много что вышло, с моей точки зрения. И насколько отношение к человеку, к его здоровью в этой религии достаточно бережное, грамотное. Все знают, что такое, ну не что такое, может быть, ну, во всяком случае, слова слышали, такое кошерная пища, да? Вот это как раз в иудаизме. То есть животные, которых можно есть, которые нельзя есть. Что это определяет? И кто это определяет? Кошерность питания. Вот, так скажем, иудея. Да? Ну, определяет кошерность это раввин, ребе. Который говорит, это можно кушать, вот это нельзя кушать. Я разговаривал и читал, и мне было очень интересно это. В каком плане? Что получается, что самые, ну, с моей точки зрения, все-таки первые врачи санитарные, это вот как раз раввины. И защита в жарком климате, так скажем, Востока, Юго-Востока, это все-таки было определение, ну, и питание очень важно. Поэтому животные, которые, мясо которых подвергалось быстрому заражению, быстрому порче. Угу. Та же самая свинина. Она была невозможна в питании. То есть это было определенное табу. Для того, чтобы не распространялись какие-то инфекции, заболевания и так далее. Поэтому кошерность питания определяет санитарный врач. Вот в данном случае его функции выполняет раввин. Очень грамотно. Потому что не только те виды там, животных, которые указаны в Торе, в книге, да? Ну, а если там баран умер от тромбоэмболии легочной артерии, то есть вскрытие производится, если РЭБы находят определенные отклонения, он запрещает мясо этого животного в пищу. Также по качеству, если ему вызывает сомнения какие-либо иные продукты, он их просто запрещает. То есть это не подлежит сомнению, то есть это, в общем-то, очень правильно. Вот. Или разрешает питание, там, учитывая, допустим, там, определенное там, белковое голодание и так далее. То есть может разрешить вещи, которые можно употреблять, пищу, которые даже исходно там в Торе не указаны. Того же зайца, например. Вот. А это то, что касается питания. Ну, важно, конечно, безусловно, важно. Раввин, например, не может быть неженатым человеком. То есть ответственность перед семьей. И, соответственно, выполнение функции отца, воспитателя тоже, да? То есть священник в иудаизме – это женатый, семейный человек. А насколько иудаизм стоит, допустим, на позициях сохранения семьи и брака? Это очень четко. То есть прописано, что муж отвечает за свою жену, что он обязан ее содержать. То есть это указано, что она за ним, как за каменной стеной и так далее. Я вот разговаривал, у нас был в прошлом году в гостях на радио тоже представитель еврейской общины красноярской, и мы говорили с ним, и вот там прозвучала фраза, что иудаизм одна из самых, по сути, регламентированных религий. То есть на любой вопрос жизненный там есть ответ. Да? То есть люди все разработали буквально. И, в общем, благополучно живут уже сколько тысяч лет. Ну да, были фараоны, были евреи. Да, где фараоны, где евреи. Это точно. Поэтому да, это очень правильно. Определенная регламентация – это правило. Насколько человек свободен в пределах этих правил, настолько вот он и свободен. Ну, и вот и защищает его от ошибок, во всяком случае. В медицине это очень четко прописано, в военной медицине и в инфекционных болезнях. Там речь идет по приказу, речь идет по правилам, по определенным, четким. Тоже здесь можно сказать и про иудаизм. Действительно, очень грамотная религия. И отношение к образованию. Обязательное образование, то, что мы для себя приняли, как завоевание Великого Октября, да, в иудаизме это идет априори. То есть ребенок должен быть грамотным, он должен уметь читать Тору. Ну, а что такое Тора в переводе известно, да? Тора – это книга. Поэтому, в принципе, любую книгу, как источник знаний, развития, и что позволяет тренировать не только тело, но и мозги, и занимать определенное социальное положение. Ну, все отмечают на самом деле, что евреи – народ очень грамотный и, в общем, такой предприимчиво успешный. Так, иногда им завидуют по этому поводу, но отрицать этого нельзя. Сотни лет, это уже можно говорить об эволюции. То есть люди, которые ставили во главу угла, так скажем, умение мыслить, умение принимать решения и выполнять эти решения. То есть я так скажу, это вот никакого в этом смысле пренебрежения, может, с моей стороны нет, но вот как раз глупый еврей, это звучит как какой-то антоним, что это невозможно вообще. Ну да. Да. Поэтому помогает этому религия вот с точки зрения проведения определенных постулатов в плане образования, в плане правильного питания, в плане определенного семейного отношения внутри семьи. То есть все, что действительно регламентировано, это очень правильно. И то, что сохраняет здоровье. Да. Вот ну, так вкратце, наверное, может быть, коснулись в плане иудаизма, но еще раз повторяю, вот с огромным уважением отношусь к такому, когда на протяжении уже столетий очень правильный подход с точки зрения санитарных норм в этих религиях, очень правильный. Докторский час. Напоминаю, что у нас сегодня программа «Докторский час», и мы с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским говорим о медицине в религии. Ну и рассматриваем, конечно, разные конфессии. Поговорили об иудаизме, Юрий Евгеньевич, и пойдем дальше. Переходим к мусульманству. Да. Но с точки зрения медицины... Скажем точнее, исламу. Да. Ну, исламу, да. Исламу, да. Да. И что касается ислама, ну, все равно религия более молодая. Ну, пожалуй, одна из самых молодых получается. Да. И во многом с точки зрения медицины, еще раз повторяю, здесь есть перекликание в том числе и с иудаизмом. Ну, то же самое обрезание в условиях. Кстати, вот об обрезании мы не упомянули. Да, да. Ну, это вещь, которая, ну, что там про это долго говорить. На скопление смегмы под крайней плотью, источник воспаления, ну, понятно, что это необходимо убрать, поэтому обрезание – это чисто гигиеническая процедура, еще раз повторяю, в условиях жаркого климата, скорее всего, необходимая. Вот. Это было введено в определенный канон, это выполняется. Все, у меня, еще раз повторяю, как у доктора, к этому никаких вопросов нет. Правильно. Ну вот. Что касается тех же самых животных, да, то есть, ну, пищи. Да, если в иудаизме это все-таки определяет рыба, то есть санитарный врач, то в исламе есть чистые животные и нечистые животные. То есть, ну, более, так скажем, закосневшие вещи. Ну, так скажем, достаточно грубые. То есть, вот это относится к чистым, это относится к нечистым. А, поэтому тот же самый животное, тот же самый баран, там, конь, который пал в результате, к сожалению, там, каких-то тромбозов, тромбофлебитов, ДВС-синдромов, четко в иудаизме это отслеживается рыбы. Вот тут может быть здесь провал определенный. Ну, видимо, предполагается, что правоверный сам должен вообще понять, надо эту падаль есть или нет. Вот в чем вопрос. Да нет, он погибает. Нет, это не падаль все-таки. А, то есть это еще на вид-то нормальное? Да, то есть я почему говорю, что в иудаизме это вскрытие животных, это понятно, идет понятно. Как функция как раз вот санитарного врача, это рыба выполняет. То есть в этом отношении, еще раз говорю, честь и хвала, вопросов нету никаких. Вот. А здесь, ну да, здравый смысл и, еще раз говорю, вот меньше влияния как раз вот духовного лица на вот эти вот разрешительные моменты. То есть это называется только из книжки, а не глядя на тушу животного. То есть более, так скажем, идеальный подход. Понятно. Не практически, а идеальный подход. Как раз в исламе он существует. Потом, ну, по семейному положению, понятно, что отличаются они, если в иудаизме это моногамия, то в исламе все-таки это полигамия. Тот же самый мулла, он может иметь... Ну, там до четырех жен. Совершенно если только верно. Ты их обеспечиваешь, это очень важный момент. Совершенно верно. Ну, там есть еще один там дервиши, которые не женатые люди. Ну, как монахи, да. Да. Поэтому... Вот здесь вот больше как бы акцент идет на, так скажем, телесное поддержание чистоты. Да, вот это вообще очень важный момент. Очень важно. Очень важно. Омовение – это вообще да, вещь важная. Да, правильно. И в то же время, если, значит, в иудаизме идет образование, обязан человек учить, знать, читать. В исламе этого нету. Для, так скажем, всех людей, да? То есть деканин, совершенно у него нет обязанности быть образованным. Ну, то есть это его личное желание или возможность. Ну, то есть приветствуется, ну, вот в иудаизме там... Как ты можешь считать? Но тем не менее, знание сур, там, а их же надо еще прочитать, собственно говоря. То есть, ну, это, вот, в общем, очень благочестивым является, поощряется. Поощряется, да. Ну, еще раз говорю, то есть, вот здесь вот, так скажем, развитие образования в исламе меньше уделяется внимания, ну, с моей точки зрения, как вот человека со стороны наблюдающего, чем в иудаизме. Ну, люди, два народа, абсолютно, скажем, выросшие в одних условиях. Ну, посмотрите. А я хотел, Юрий Евгеньевич, напомнить о том, что вот после древности, когда там еще были великие врачи, то первый великий врач уже после древности, средние века, получается, это был как раз араб. Это как раз был человек, исповедовавший ислам, Авиценна, если мне память не изменяет. То есть, это такая наука, которая очень практиковалась, ну, вот Авиценна, как раз в исламе. Это прозвище вообще Абу Али ибн, ну, Абдаллах. Ну, я вот помню, да, потому как он в европейской транскрипции звучит. Да, совершенно верно. Ну, много интересного. И в развитии медицины до определенных моментов. Все-таки вот запрет на изображение человека... А, да, это есть. В исламе. Да. Это определенный тормоз для медицины, например, это... Ну, понятно, абсолютно, да, тормоз. То есть, ну, как нарисовать, а как не рисовать прохождение нервных пучков, сплетение определенных сосудистой системы по отношению... Ну, то есть, получается, вся топографическая анатомия практически выпадает. Развитие медицины без нее невозможно. Я понимаю, там великие врачи древности, которые ту же самую Авиценна, которые складывали черепки, кувшин, так сказать, в мешке, не видя, то есть развивали там пальпаторную чувствительность пальца. Все это здорово, но все-таки развить, передать без изображений, без рисунков в медицине это невозможно. То есть поэтому, ну, вот в этом отношении все-таки определенный тормоз на это, вот, вот такие запреты. Ну, не нам судить, как говорится. Нет, судить, да, я считают... абсолютно не собираюсь, я говорю, конечно, с точки зрения медицины. Да, понимаю. Все, поэтому достаточно деликатная тема, но я считаю, что нужно ее затронуть, поэтому вот мы здесь про это говорим. Дальше, я все-таки думаю, что мы перейдем от восточных к немножко более западным, ближе конфессиям. К нам. Да. Так и сделаем. Докторский час. Да, мы сегодня обсуждаем с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Юрий Евгеньевич, медицину в религиях. Поговорили вот немножко о восточных, ближневосточных религиозных воззрениях и связи их с медициной, с гигиеной, с психическим здоровьем человека. И теперь переходим вот ближе, так сказать, к нашей культуре, к европейской, то есть к христианству. Да. Ну, здесь начнем в противоположном, так сказать, порядке. Мы начали с иудаизма как наиболее такой древнего... монотеистической культуры, да? А католичество все-таки как определенным образом отвлечение от христианства, да? Ну, католики бы с вами поспорили, Юрий Евгеньевич. Я не собираюсь они здесь спорить. Считают... Есть определенный раскол, поэтому не будем здесь говорить, поэтому православие есть православие. Ну уж, если будем так говорить, называют православных ортодоксами. Ортодоксы – это кто? Это более древнее, конечно. Ну, так а что же тогда? Не, ну, действительно, собственно говоря, поэтому, да. Поэтому я не помню, на каком соборе прошел этот раскол, и это не тема нашего... Ну, он же в 11 веке, кстати, произошел достаточно поздно. Да. Не тема нашего в настоящее время темы. А что касается католичества, то здесь... Ну, в определенной степени, да, вот блаженны нищие духом, да? То есть известная вещь, которая очень часто приземленно понимается. То есть мы только что говорили про образование, которое uh-huh. необходимо двигать, что в иудаизме это только со знаком плюс, в мусульманстве тоже со знаком плюс идет, uh-huh. к сожалению, в католичестве. То есть много знаешь, образованный человек, ты должен быть нищий духом, как это понимать. Я не собираюсь там сейчас какие-то теологические споры там, да, и так далее. Да, потому что довольно так... Абсолютно. Они толкуют это каждый раз по-разному. Это не собираюсь в этом mm-hmm. завязываться. Но человек, ограниченный духовно, он не может развиваться. То есть нищий духом, ну, это только у которого жажда познания. То есть, который постоянно стремится насытиться знаниями. Наверное, в этом было бы понимание правильно. Но начали мы с того, что с медицины, да, известные вещи, чума, холера, ну, да, бледный всадник, голод, да, бледный всадник, это что? Чума, которая выкашивала целые государства. Не только города, селения, это мор, моровое поветрие. Потом доказали, что это то, что переносится, к сожалению, с грязью. Uh-huh. А было в католичестве, что человек, вот ты помылся при рождении, второй раз моешься после смерти. Потому что грех ухаживать за собственным телом. Хотя человек сделан по образу и подобию Божьему, это во всех религиях. И ухаживать за своим телом, ухаживаешь за тем, что тебе дано. Это, ну, просто правильно. Поэтому вот это вот мнимый отказ от, так скажем, от необходимого, то есть от мытья, от чистоты ведет к загниванию. Как тела, так и духа. Угу. Дальше. В католичестве священник не должен быть женат. Да, там целибат. И что в результате? А в результате, ну давайте говорить о таких вещах, то есть это извращение. По большому счету, да? Да не по большому счету. Я учился там, где написано, что гомосексуализм – это извращение. Педофилия – это извращение. О том, что в католичестве это, к сожалению, на фоне этого запрета есть. Есть. Что в иудаизме, что в мусульманстве, что в православии священник – это его право выбора. Создавать семью или не создавать семью. Посвятить себя полностью служению или быть, так скажем, семейным человеком. В количестве этого нет. Поэтому не буду этого касаться. Но как то, что это почва для поломок психики, ну, это абсолютно точно. Ну, это точно не на здоровье, в общем. Конечно. Организм человеческий Конечно. Создан таким, каким он создан. Конечно. А что подкупает в католичестве вот эти вот создания орденов, да? Тамплиеров, да, госпитальеры. То есть все равно, то есть как определенные какие-то рычаги воздействия, те же самые иезуиты, да? Ребята, которые... Продвигали, развивали учение. Просвещение, да. Просвещение. То есть, опять же, ортодокс – это не только же идет слово, так скажем, изначально, да, но это человек, ну, определение косности, да, то есть человек с какими-то шорами. Угу. Но шоры – это всегда, то есть не всегда это хорошо. Не отвлекаешься на что-то другое, но и не видишь чего-то нового. Известное выражение. Сухая теория, мой друг, от древа жизни пышно зеленеет. Человечество развивается, человек развивает, получает новое знание. Религия, а это как определенный, слово священника, слово просвещать, наверное, в том числе нести свет. Свет, да. Свет истины, свет знаний, в том числе. Я не буду в суе касаться имя Божьего, да. Вот, поэтому человек, священник всегда должен быть самый образованный. И вот здесь вот, с моей точки зрения, в католичестве определенная, сильная сторона священников. То есть благодаря вот этим вот углубленным изучениям... Да, многие науки, ученые из монастырей вышли так. Конечно. Сохранили знания, приумножили. Конечно, его, да, конечно. В том числе и медицинские. Конечно, кстати, конечно. Поэтому здесь, безусловно, вот сильная сторона. Не затронули тему посты. Ну, они равны, собственно, ведь и у католиков, и у православных посты есть посты, слава Богу. А в исламе? Да. Там еще и употребление вина, то есть алкоголя, я имею в виду. Запрет. То есть запрет. И это на самом деле, особенно для южных людей, мне кажется, актуально. А Омар Хайям? Ну, все же хотят. Он, Омар Хайям, был человеком явно таким, как бы это сейчас сказали, оппозиционного мышления такого, нонконформист. Вот. Талантлив? Ну, нонконформисты очень часто талантлив, Юрий Евгеньевич. Но это не значит, что это хорошо. Все же понимают это. Значит, что касается постов. Ну, с моей точки зрения, то есть, там не только и не столько для тела, сколько для души. Все-таки время подумать, обратиться к высокому, то есть оторваться от, так скажем, грешной земли и поставить себе какие-то цели, наметить путь. Я не знаю, Юрий Евгеньевич, как это с физиологией связано, вы мне лучше знаете, но я по своему эмпирическому опыту знаю, что определенная аскеза, то есть отказ от чего-то в жизни, так сказать, такого вот, ну, что просто и легко тебе благость такую создает, вот этот отказ, он очень сильно влияет на умственную деятельность. Вот это я просто даже по себе знаю. Как говорится... очень хорошее слово сказали, аскезы. Угу. Ну, опять же, для кого? Аскеза всегда хороша для мужчины. Всегда. Ну, я по себе сужу, да, да. Евгеньевич, конечно. Аскеза всегда хороша. То есть, ограничение, нагрузка, угу. Это всегда хорошо для мужчины. Женщина в этом степени, в этом отношении более самодостаточна. Вот, и посты, если там человек к этому готов, он, конечно, со знаком плюс. Всегда. Опять же, если человек к этому готов, если он не болен, потому что во всех конфессиях uh-huh. врач – тот человек, который может от поста освободить. То есть больному человеку пост соблюдать все-таки не всегда разумно, очень часто чревато какими-то осложнениями. Ну, это так вот коснулись вот uh-huh. с этой точки зрения. Ну, вот теперь по католичеству, ну, я бы хотел... тему немножко все-таки закрыть. Да? Да, Юрий Евгеньевич, ну вот у нас сейчас буквально, тем более через несколько секунд будет небольшой перерыв, и мы уже к нашему родному православию перейдем, как говорится, имея свободное время впереди. Я напомню нашим слушателям, что это программа «Докторский час», что в гостях у нас кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. С ним разговариваю я, Олег Тихомиров, и буквально через пару минут мы снова будем в эфире. Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву». 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Докторский час. Ну вот мы снова в студии. Я Олег Тихомиров и кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Это программа «Докторский час». Мы беседуем о медицине в религии. Поговорили о разных конфессиях. Теперь переходим на нашу землю, русскую прежде всего. Говорим о православии. Ну, православие на Россию пришло 1000 лет тому назад. Чуть с небольшим. Да, у тебя уже с небольшим. Да, чуть с небольшим. Вот. До этого известно было Перун. Язычество. Ярила. И так далее. Вот. Ну, что касается... определенных, все равно невозможно же принять что-то полностью на 100% отринув что-то старое, да? Поэтому да и само христианство изначально то есть пришло, когда опять же с южной стороны, с востока, где культ чистоты тела был. Если он очень хорошо наложился на чистоту вот как раз Руси в плане гигиены. Славяне, Юрий Евгеньевич, жили на реках, всегда на реках, сиделись. Да. И поэтому всегда. Все эти Иваны Купалы, это языческие, совершенно это, простите, верно. Все с водой связано. Совершенно верно. Поэтому опять же начали говорить, да, что на Руси такого морового поветрия, как в Европе, не было. Поэтому вот эти вот слова «прощай, немытая Россия» для меня вот как, ну, оскорбление. Поэт погорячился, Юрий. Погорячился, да. Обидели, он решил на всех сразу. Поэтому чистота всегда была, это банный день, это чтобы сесть за стол и не помыв руки, ну, на Руси это было признаком плохого тона везде. Тут вот интересно, Юрий Евгеньевич, извините, что нашу вольную беседу такое. Баня была известна, ну, скажем, в Древнем Риме. И баня была известна у славян. Совершенно разные, собственно, культуры, и даже мало взаимосвязанные до определенного времени, собственно говоря. А в Западной Европе бань не было как таковых. То есть, потому что они разрушили бани, которые римские там стояли, и все. И вот эта традиция мыться в тазике дома и с одной водой и так, а потом еще ополоснулся. Вот там это было. И есть еще замечательная... Извините, может, замечательная сцена есть в «Молодой гвардии» у Фадеева, где он вначале описывает, как немецкий офицер моется, умывается. То есть он в тазике помыл одну часть тела, вторую, третью, потом рот пополоскал, и это все на себя вылил. То есть это вот такая, собственно говоря, вот немножко западная, что ли, культура, и насколько она отличается от... восточные наши, вот православные. И последнее. Больше всего восхитило Черчилля, когда он приехал, по-моему, в 1942 году в Москву, наконец-то, ну, обсуждать со Сталиным заключение договора на Втором фронте. Он даже в мемуарах, по-моему, себе написал: «Больше всего мне понравились в гостинице краны с проточной водой». То есть оказалось, что как классно, можно мыться, а вот и вода обновляется. Ну, что по этому поводу говорить? Ну, там, пожалуйста, проточная вода, она как раз уносит все. В том числе и нехорошее с точки зрения духовного. Все вот эти вот... То, что стояла вода, это всегда гниль, это всегда болото. Тазик – это мини-болото. А вода из крана все-таки это мини-река. Потом мыться в болоте или мыться в реке, для русского человека понятно, что предпочтительнее. Для западного, видимо, нет, потому что рек мало. Ну, как-то, видимо, да. Видимо, как-то да. Хотя римлянам, видимо, хватало до бани. Римлянам хватало. И проточная, кстати, вода у них тоже была там. То есть они омывались-то именно в проточной воде. А ведуки и так далее. Поэтому, ну, и культура была, и все. И все-таки, ну, посмотрите даже по всем произведениям искусства, по живописи, по скульптуре, какой шаг назад из античности был сделан. Потому что потом только возрождение и так далее. Вот, поэтому то, что касается чистоты тела в православии, и спасибо, что оно есть и было всегда, и сохранность здоровья, и красоты, в том числе женской, здоровья женского. То есть, ну, видишь, по женщинам, когда приезжаешь в Европу, если видишь красивую женщину, это, как правило, будет или русская, или, или с Украины, или с Белоруссии. И сильно удивляешься, Евгеньевич, да. Абсолютно с вами согласен. Не знаю, что с ними там случилось такое, но вот... Ну, там же инквизиция поработала очень здорово. Это точно. Ребята, которые были вырождены, лишены женского общества, они же обозленные были. Поэтому жгли почем зря. Да. Чего уж тут. Вот. Ну, отжимаемся по этому поводу, конечно. Ну, это такой смех сквозь слезы. Спасибо нашим батюшкам, которые никогда этого не проводили, которые были семейные, которые спокойно смотрели на женскую красоту и восхищались ею. Ну, это так, отвлечение. Что касается... посты в православии, ну, мы уже говорили, то есть это хорошо не только для тела, не только это обусловлено там сохранением питания, там и посевного материала, но это обусловлено, конечно, и духовностью. То есть духовность, все-таки религия воспитывает очень хорошо. То есть человек, пускай будет человеком, а не животным, которому надо как можно больше познать радости и удовольствия. Поэтому то, что касается православия, да, вот тоже относится ли это к медицине? Ну, безусловно, относится. То есть, как было то, что вот Содом и Гоморра не приветствуется? Не приветствуется. И если в католических странах разрешены однополые браки, ну, не думаю, не только там мое мнение, любого нормального, здравого человека, уж тем более медика, конечно, нельзя. То есть это убийство будущих детей, будущих поколений. Нельзя, ну, конечно, нельзя. Поэтому все эти разговоры о чем-то, о каком-то видении мира, там еще что-то, ну, давайте приветствовать тогда каннибализм. Как это здорово, поедать себе подобных. Меньше расходуется там энергии на разложение пищи. Но это же есть какие-то вещи, которые за гранью морали. Угу. Трогать их не надо. Ну, вот. Поэтому в православии это четко очерчено. Так же, как вот иудаизм. Это четко регламентированная вещь. Так же и православие. Если по католичеству я сказал, что сильные стороны вот этих вот орденов, которые развивали науку, ну, и склонность к определенным соглашательствам, ну, она не всегда, наверное, нужна. Наверное, когда-то нужно стоять и на своем, что мужчина – это мужчина, женщина – это женщина. Путать это не нужно. Ребенок – это ребенок, его нужно защищать. Пожилой человек – это пожилой человек, его надо тоже оберегать. То есть вот какие-то вот такие вот вещи, они, ну, простые. Я не думаю, что это требует специального какого-то медицинского знания. Угу. Вот. Еще раз. Исповедь. Причастие. Когда человек критически смотрит на себя и говорит о чем-то, о каких-то своих грехах, проступках священнику. Ну, правильно это? Я считаю, да, правильно. Это очищение духовное, то есть это из-под корки человек убирает какие-то. Ну, то, чем пытаются сейчас психологи заниматься как раз. Пытаются. Да. Только психолог, он действует все-таки от своего имени. И от имени, так сказать, своего опыта и так далее. Поэтому мне сложно понять, так скажем, 25-летнего психолога, дипломированного. Если он пользуется, так скажем, определенный сан, то есть он от чего-то имени тебя наставляет, прощает, говорит, то есть априори, это понятно. То есть как проводник определенной идеи. А как человек, я знаю, я выучил, я почитал, я теперь буду говорить, ну, сложно. Но еще раз повторяю, это вот... Юрий Ильич, ну, каждый имеет право на свое мнение, да. Конечно. Поэтому психология, да, это здорово, это хорошо, это замечательно. Но это очень деликатная вещь. Uh-huh. Очень деликатная вещь. Пользоваться ею как дубинкой все-таки не надо. Все вот эти секты, которые основаны на психологической обработке, ну, ребята, это ну, любая религия, устоявшаяся, она гуманна по своей сути, то есть она направлена на поддержание человека. Она не может призывать к войне, к уничтожению инакомыслящих. То есть на основании того, как человек отправляет свою службу, вот причисляем его там к беленьким или к черненьким. Кстати, поэтому, вот... поэтому то же самое в католичестве. То есть, ну, вот есть Папа Римский, который воплощение Бога на земле, да? То есть это что получается? Присвоение истины в последней инстанции? Ну, получается так. Ну, получается. Папа не погрешим там. Ну, так вот. Постулат существует. Да, поэтому не будем касаться духовных иерархов. Uh-huh. Я очень хорошо отношусь к бывшему папе римскому. Ну, Франциск он такой, в общем. Да. Поэтому и, ребята, то есть играйте в какие-то определенные вещи. С точки зрения медицины, по католичеству, запрещали вы омовение? Ну, что я по этому поводу могу сказать? То, что с моей точки зрения, как врача, ну, глупость безмерная. Ну, в лучшем случае глупость. Идиотизм, который погубил многие-многие сотни, тысяч, миллионы людей. Унесли из-за каких-то амбиций, совершенно непонятных. Священники, которым почему-то запрещено иметь семью. Именно как запрет. Да. Во что это вылилось? Ребята, давайте разрешим однополые браки. Ну, это же, ну, идиотизм конченый. Поэтому обсуждать необсуждаемое, ну, у меня даже вот это... Каждый, ну, я что, буду преследовать человека, у которого гипертония? Ну, нет, человек требует определенного лечения. Есть люди разные, но есть вещи, которые, ну, не могут теряться со временем. Это здоровье, это сила, это чистота, это верность, это дружба, это любовь. Так же, как определенная там, ну, религия, любая религия, она поддерживает чистоту души, чистоту помыслов на здорового человека. Мне нравится, Юрий Евгеньевич, знаете что, когда вот, допустим, человек, ну, он же думает, что вот к доктору нужно не ходить, а нужно сходить куда-нибудь к какой-нибудь бабушке, там, к знахарю. И если вы скажете там батюшке, батюшка, можно мне к знахарю сходить? Батюшка тебе скажет, к доктору иди. Вот эта четкая позиция очень... выраженная, я не знаю, как в католичестве, вот в православии совершенно четко выраженная, потому что я сам собственными ушами слышал, где четко говорится, не ходите к знахарям, не ходите к каким-то непонятным целителям. Есть медицина, есть доктора, вот к ним и идите. То есть вот эта взаимосвязь, она мне лично очень импонирует. Ну, так же, как и у меня. То есть батюшка, есть церковь. Все остальное, ну, от лукавого. Я с уважением отношусь к людям различных конфессий. То есть, говорю это совершенно ответственно. То есть, волеизъявление человека. Ислам, иудаизм, православие, католичество. Все, нет вопросов. У человека есть стройная система взглядов, которую он придерживается. Я вот хотел обязательно упомянуть, Юрий Евгеньевич, у нас тема, раз такая хорошая, то вот я хотел бы вот упомянуть о том, что я, например, очень горжусь тем, что православная церковь, она канонизировала святого Луку, человека, который был доктором, который спасал людей, в том числе и в нашем городе, и к памятнику которого я с огромным удовольствием почти каждый день хожу. Все время лежат цветы, всегда почти. Понимаете, кто-то приносит букеты и кладет. И это вот отношение, вот эта взаимосвязь между медициной, доктором, человеком, медиком, который занимался своим делом, спасал раненых людей, их здоровье. И он был священнослужителем. Сам, одна из, я считаю, самых святых церквей – это Николаевская, вот в Красноярске им основанная. И вот это, ну как, это уже не разделишь. Вот оно православие, вот святой, святой доктор. Вот так. Ну, так и есть. Потому что его труд о гнойных ранах, о лечении, он переведен на все языки. Человек, который написал, который выстрадал, и который спас, ну, лично многие сотни и тысячи посредством его трудов, его учеников, это уже цифра уйдет на многие миллионы, он, конечно, заслуживает глубочайшего уважения. Ну и я могу сказать, что, ну, врачей, так скажем, верящих, наверное, все-таки больше, чем отрицающих. Да я даже хочу сказать, что, честно говоря, не припомню, чтобы, знаете, вот из великих русских докторов, вот врачей, был такой какой-то ярый атеист. Я таких что-то не припомню, Юрий Евгеньевич. Я таких просто не знаю. Я сейчас в голове у себя перебираю. Я ни одного такого не помню, который бы, знаете, заявлял, выступал с атеистическими заявлениями. Ну, когда работаешь с людьми, сталкиваешься с такими вещами, когда четко знаешь и понимаешь, что не все в этом мире зависит от человека. Есть какие-то высшие силы, которые просто есть. И надо просто к этому относиться с уважением. И хорошо делать свое дело. Юрий Евгеньевич, ну вот, собственно, время нашей программы как раз подошло к концу. Поговорили очень хорошо, душевно, я бы сказал, и духовно в том числе. Да, спасибо вам огромное за ваш разговор и за вашу работу. Я напоминаю, что у нас была программа «Докторский час», и мы с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Юрий Евгеньевич, то ли давлением низко на улице заговаривать. Простите, ради бога. Юрием Евгеньевичем Мальчевским мы говорили о медицине в религии. Всего вам доброго, здоровья. Всего доброго. Докторский час.